тогда я завидовал Зельве и хотел помочь. А он все равно не успел. И мамонту помогали, — сообщила, между прочим, слепая Дара. Я видела сама, как юноша вносил в колонный зал огромные деревья. И все равно ничего не спасло? Варга, наконец, посмотрел на мамонта. «Не спасло», — признался тот. «Ты пришел просить о времени, чтобы я позволил остаться еще на небольшой срок, хотя бы на один день», — безнадежно проговорил счастливый безумец. «Это невозможно», — сразу же заявил Варга непререкаемым тоном. «И не потому, что я не смею нарушить волю стратега. Завтра на восходе солнца к нам войдет непорочная дева с реки Ганга. А когда в зал жизни входит валькирия, все остальные должны покинуть его. Между прочим, кроме книги Камы, ты не открыл еще одну, последнюю, открыть которую ты обязан непременно, чтобы получить титул вещего. Это книга будущности, и завтра ты получишь ключи от нее. Так что на книгу любви у тебя нет времени и быть не может». «Повинуюсь Року», — проговорил мамонт. «Значит, так и нужно». Варга внезапно разгневался, опустил лохматые брови. «Как вы легко соглашаетесь! Повинуюсь! А уже больше года нет страги Запада, место которого может занять лишь вещий кой. Откуда у вас это легкомыслие? От вашей избранности? Я, например, поступил в свое время иначе, когда меня еще юным привели с реки Ура в соляные копи и дали буквицу. После нее я сразу же выбрал книгу Камы. Да, книгу любви». «Браво!» — воскликнула слепая жрица любви. «За это я обожаю тебя, Варга». «А вы, Зельвой, должно быть, полагаете, что любви не нужно учиться?» — продолжал старик. — Полагаете, что иные книги важнее? О любви же будто бы знаете все, коли избранной валькирией и расчесывали ее космы. Да, в первую очередь я открыл для себя книгу Камы, и теперь не чувствую печали от соли знаний, разве что вот болят суставы. Но только любовь способна уравновесить две великие сущности мира — горечь и сладость, соль и мед. «Я извлек эту истину только сегодня», — откровенно признался мамонт, «и сразу же бросился искать книгу Камы, но было уже поздно». «Конечно, поздно», — подхватил Варга ворчливо. «И хуже того, ты не можешь переступить через ступень, а я не могу дать тебе завтра ключей от книги будущности. Ну да, проще всего сказать, повинуюсь Року и уйти во свояси. Мол, где рано или поздно есть возможность вернуться к вести. Путь-то вам, избранникам, всегда открыт, и стратик не помеха, а Кощей тем часом будут терзать землю сияющей власти и оставаться безнаказанными, ибо нет страги Запада, некому породить за порядок, за сербских гоев, кровью истекающих под плетями изуверов. Я готов, но как можно поправить дело, Варга?» Он словно не услышал, молча и болезненно морщась, долго шевелил ногами, распухшими в суставах и уродливыми. Дара вылила себе на руки знакомую жидкость, которая когда-то горела на спине мамонта, избавляя от остеохондроза. Она же горела в факеле, установленном в зале жизни. Растерла ее и принялась массировать ноги Варги, начиная с пальцев. Ему было невыносимо больно, однако терпению его можно было позавидовать. Только раз он допустил оплошность. Стал уговаривать себя: «Завтра придет дева, валькирия юга, прекрасная смуглянка, а я должен встречать». «Как же поправить дело?» — напомнил о себе мамонт. Старик на мгновение вскинул страдальческие глаза и отвернулся. Соль не добывают после захода солнца. Я знаю,